Глава 21. О том, что прошлое не так просто, каким кажется. Родственники так радовались полученному наследству, что пригласили на поминки Тамаду. Жизненная история. И вот, представляете, появляюсь я. Голос дорогого дядюшки, изъявившего желание остаться при экспедиции, пока всего-навсего на недельку, может, другую, отвлекал несказанно. Николай мотнул головой, пытаясь отрешиться от этого голоса, такого уверенного, насмешливого, и вообще сосредоточиться на деле. Но получалось откровенно плохо. Он потер переносицу. А оттуда, снаружи, донесся заливистый смех Ольги Ивановны, окончательно сбив с мысли. Николай сгреб таблицы, куда уже внес данные, которые явно свидетельствовали о серьезном отклонении от нормы, никак не объяснишь подобное статистической погрешностью, и поднялся. Решительнейше. В конце концов, порядок быть должен, а он, как руководитель этой растреклятой экспедиции, обязан этот порядок обеспечивать. Правда, стоило выйти из палатки, и решительности поубавилось. Горел костер, ярко и весело, то и дело выпуская в небо вихри искр. У костра прямо на земле устроился дядюшка, в этом свете выглядевший на диво молодым и привлекательным. Верно, того Оленька Верещагина, ныне именовать ее Ольгой Ивановной никак не получалось, и глядела на него преблагосклоннейше. Сама она восседала на ящике из-под гречки, на который набросили покрывало. Слева от нее устроился Синюхин, не дать не взять, верный паж на страже интересов королевы. В руках он держал тонкую ветку с ломтем хлеба, который давно уже обжарился и ныне просто подгорал на слишком сильном огне. «Доброй ночи», — мрачно произнес Николай. «Дорогой племянник», — дядюшка широко оскалился, «наконец-то ты решил присоединиться к людям, и вправду твое служебное рвение порой чересчур уж рвение. Зато у тебя оно напрочь отсутствует. Увы». «Я вообще паршивая овца в благородном стаде». Дядюшка наклонился и поцеловал ручку Верещагиной, на что она отреагировала нервным смешком и показным смущением. Дрогнула ветка в руках Синюхина. «Время позднее», — сказал Николай и для верности постучал по наручным часам, «а завтра подъем ранний». «Снова», — притворно вздохнула Верещагина и, слегка переигрывая, вскинула руку ко лбу. «Ни минуты покоя». «И вправду», — дядюшка глянул сукаризный, «ты, кажется, вообще в город собирался за продуктами». «Собирался. И то неудобно получилось. Обещал ведь еще когда. Но сперва эта встреча с дядюшкой, после сеть, которая так и норовила схлопнуться до срока, при том, что показания снимались как-то слишком уж медленно. Верещагина с ее постоянно заваливающимся контуром, который студент-первокурсник построил бы, а она только ресничками хлопала и руки заламывала, всем видом показывая, что совершенно не понимает сути проблемы. В общем, неудобно, да». «Вот и езжай, а мы тут выходной устроим», — произнес Важен, выступая из темноты. И пусть пребывал он в человеческом обличии, но двигался с характерной для оборотней грациозностью. Да и глаза блеснули отраженным светом, отчего на долю мгновения показались они алыми. А ведь дед давно уже ведет дела с горными кланами, и знакомствами оброс, связями, и может статься, что опасаться следует вовсе даже не тихого Синюхина, но вот этого Ирбиса, настолько неподходящего на роль соглядатая, что это само по себе подозрительно. «Порядок наведем», — поддержала Верещагина, разглядывая ногти. «В конце концов, нам тут несколько недель быть. Нужно купить не только продукты». «Пишите список. Я уж лучше сама». Она потерла пальчик и поморщилась. «Вряд ли вы сумеете найти здесь нужное. А сколько до Нижгорода?» «Часа полтора в одну сторону». «Там, помнится, что-то было приличное из магазинов. Вы ведь не откажетесь меня сопроводить?» И уставилась на дядюшку так, что тот, кажется, растерялся. «К сожалению...» «Я буду счастлив!» — радостно воскликнул Синюхин, вскакивая. «Вот и чудесно. А я по деревне прогуляюсь». Дядюшка хлопнул в ладоши. «Давненько не случалось бывать в местах подобных. Вы уж простите, Оленька, но магазины я с младенчества не люблю. Пугают они меня». «Разве вас можно напугать?» Делано удивилась Верещагина. «Естественно. Любой самый бесстрашный мужчина, уж поверьте моему опыту, испытывает иррациональный ужас перед современными торговыми центрами. Они, если хотите, являются квинтэссенцией мужского кошмара». Николай покачал головой и отступил. В конце концов, он не самодур. Люди здесь взрослые, и ему тоже надо хорошенько подумать, что в городе прикупить. Шкатулка, извлеченная тетушкой из тайника, была невелика и подозрений не внушала. То есть ни тебе черепов оскаленных, ни перекрещенных костей, ни символов разной степени зловещести. Обыкновенная такая, не слишком большая, но и не сказать, чтобы маленькая. «Открывай, не бойся». Тетушка присела рядом и смахнула травяную труху. «Как вообще?» Я провела пальцами по крышке. Плоская и украшена мозаикой. Цветы, травы, птички. Дерево откликается теплом и раздается едва слышный щелчок. Выходит, на кровь да силу зачарована, поясняет тетушка. «Правда, я бы не отказалась и от иных пояснений». И она поняла, вздохнула. «Я сама узнала о том, лишь когда получила от матушки книги. И случилось это не так, чтобы давно. Ты ведь помнишь бабушку?» Я кивнула. «Она, конечно, умерла, когда мне было лет 7 или 8, но это уже приличный возраст, и поэтому бабушку Никанору я запомнила распрекрасно. И тот запах свежего молока, который привязался к ее рукам, и сами эти руки, крупные да мягкие, платье из серого сукна, дорожку вышивки по подолу и серые круги пялец, что зажимали лен, голос тихий. Иголочка вверх, иголочка вниз. Смотри и запоминай, узор не суть важен, главное, что сама ты в этот узор вложить желаешь. Мысли твои, эмоции, их и пришиваешь». Бабушка изготавливала обереги, те самые, эффективность которых наукой не доказана. Вот только ехали за ними со всей страны, да записывались наперед. Вот, я тогда-то не в самых лучших отношениях с матушкой была. Думала, что она не понимает. Все дети от чего-то думают, что родители их понять не способны, особенно когда дело любви касается. Тетушка на нее похожа. Тот же мягкий овал лица, те же крупные аккуратные черты — и взгляд, и жесты, и... А я, выходит, не их гнезда. Еще мне всегда казалось несправедливым, что к сестрице моей Алёнушке она иначе себя держала. С меня требовали, а ей дозволяли. И когда Алёнушка заявила, будто в Москву учиться поедет, матушка лишь благословила ее, а меня вот долго-долго отговаривала, что, мол, не надобно мне учеба. «Обидно», — осторожно заметила я. «А то... Нет, не подумай, я Алёнушку любила. Невозможно ее было не любить. Она была яркая-яркая, что огонек. Я же иная. Тогда-то и не задумывалась, от чего так». Я все-таки откинула крышку, заглянув внутрь. Черный бархат, тот самый, настоящий, который на старинных нарядах. И годы нисколько не повлияли на ткань. Но так заговоренная... Она мягкая, шелковистая, так и хочется прикоснуться. Потом уже я поняла, там, в городе, мне было тяжко. Наши корни здесь, и только из упрямства держалась, не бросила. Все хотелось доказать, что и чего-то достойно, а не только того, чтобы быть сельской ведьмой. Тетушка не торопила, я не торопилась. Коснулась того, что лежало внутри, и камни полыхнули огненным цветом, признавая мое право их трогать. Потом распределение и отработка, и любовь. Возможно, сложись все иначе, я бы и вовсе не вернулась, но одно к одному. А мама? У нее все получалось легко, дар был ярким, и мне бы тоже задуматься, откуда, но отца, так уж вышло, мы не знали, вот и решила, что она в него пошла. Как и я. Я вытянула браслет-змейку. Камни алые, камни прозрачные, что вода, рубины, алмазы. Оправа ледяная согревается моим теплом, а браслет обвивает руку, ластится, жалуясь, что давно-то о нем позабыли, что... Алёнушка горела, и любовью тоже. Тот человек, которого она встретила, оказался не самым порядочным. Так она сказала. Замужем она никогда не была, да и имени мне, уж прости, не называла. То есть про рано погибшего... «Не говорит же ребенку, что отец его сволочь», — резонно заметила тетушка. «Да и тогда мне еще подумалось, что родовое проклятие виновато». «Проклятие? Еще и проклятие. Эк, меня предки-то одарили. С обеих, стало быть, сторон. И запретный артефакт, и проклятие, и драгоценности, вот чую, тоже с подвохом». «Никто-то из женщин нашей семьи счастлив в браке не был». Да и вовсе в браке, сколько помню, не был. Я раскрыла рот и закрыла. Вместо этого вытащила серьги, те же алые камни, вставленные в полукружье из алмазов. Ты поэтому дядьку свято не подпускаешь? Не только, но то тебя не касается, строго сказала тетушка. Что до прочего, то со мной, видишь, приключилось то же, что с Алёнушкой. «А она и вправду умерла?» «Нет, надо же уточнить на всякий случай, а то ведь с этими родовыми тайнами всякое случиться может». «И вправду». Тетушка отвернулась, скрывая слезы, а я сделала вид, будто бы не вижу их. «Я была рядом. Я...» «Что случилось?» «Толком не знаю», — призналась она. Она позвонила мне, умоляя приехать, поторапливала. Я и приехала, бросила все, примчалась, да опоздала. В квартире Алёнушки не было. Она замолчала ненадолго. Там царил полнейший беспорядок. И пусть моя сестра не отличалась хозяйственностью, однако подобного она не допустила бы. Складывалось ощущение, что квартиру обыскивали и весьма тщательно. После выяснилось, что пропали некоторые вещи, в том числе документы. Исследователь, который занялся этим делом, решил, что Алёнушка сама сбежала. Ведь вещи-то исчезли личные. Ожерелье походило на змею. Тонкое, в палец толщиной, оно было сделано как-то так хитро, что ни звенья, ни крепления между ними видны не были, и казалось, будто бы эта вот змея переливается, переползает с пальца на палец. Только камни пылают ярко. Ее и искать-то не хотели, и не стали бы, но друг помог. Нашли? В больнице. Неизвестная. Поступила с травмой головы. Вероятно, стала жертвой ограбления. Она пробыла несколько дней в коме. Ее пытались спасти, и врачи были хорошими, но... Отек мозга, необратимые повреждения. Слушать об этом было тяжело. Нет, я знала, что мать моя умерла, но вот знание это было абстрактным, а теперь вот конкретизировалось, выходит. Их искали? Тех, кто ограбил? Искали. И даже кого-то нашли. Правда, тот человек до суда не дожил. Наркоман. И по показаниям его он просто искал деньги на новую дозу. Алёнушка же сопротивляться вздумала, вот он ее и... «Ты не веришь», — сказала я тихо. «Нет». «Почему?» Ожерелье переливалось, лед и пламя, несочетаемые стихии, как нам говорили, а тут вот они дополняли друг друга. «Маруся, твоя мать была магом, и магом полной силы, второй уровень. Как думаешь, если бы она и вправду решила сопротивляться, что бы случилось?» Я кивнула, прикусив губу. «Нет, случается всякое, но человека, отмеченного богами, убить не так-то и просто, тем более наркоману, и...» «Если бы ее ударили сзади, можно было бы как-то объяснить внезапностью нападения или еще чем-то. Но били спереди, сперва в лицо, и сильно». У нее были сломаны нос и скуловая кость. Потом второй удар, выбиты зубы. И уже затем, когда она упала, череп проломили. В какой-то момент ожерелье показалось мне отвратительным. Будто и вправду змея. яркая, сияющая, опасная. Она сопротивлялась. На руках есть характерные повреждения. Но почему она тогда не использовала дар? Почему не поставила щит? «Почему?» — повторила я эхом. «Вероятно, потому что не могла», — тетушка произнесла это тихо. «Там, в больнице, пока ее нашли, больница заштатная, целителей там нет, точнее, имелся один, но слабый и вечно занятой, ее нашли в неблагополучном районе, в виде весьма специфическом, потому-то и решили, что она одна из тех, кто тоже зависим. И лечить лечили, но не особо, скажем так, усердно. А когда мы ее отыскали, было поздно что-то искать по крови. Ее опоили? Или накачали? Есть разные способы лишить мага силы. Но косвенным подтверждением тому крайне слабая регенерация. Маги куда более живучи, чем обыкновенные люди, и сила в какой-то мере защищает нас, а потому и травмы для нас не так опасны. История знает случаи, когда маги приращивали себе руки и ноги или восстанавливались после сильнейших ран. В тех же катастрофах, если обратиться к статистике, одаренные выживают в 9 из 10 случаев. Она вполне могла бы восстановиться. Если бы кто-то не заблокировал ее силу. Нам об этом рассказывали. Вскользь, ибо очень неудобная тема. И о блокирующих браслетах, и о зельях, вызывающих расстройство концентрации внимания, и о многих иных. Ты... Я была в положении, деточка. И я хотела бы найти, пыталась что-то, но ни подруги ее, ни на работе, а служила она в частной компании, никто-то ничего не знал. Напротив, все в один голос утверждали, что Алёнушка была спокойной и вполне себе довольна жизнью, что ничего-то у нее не происходило, и главное, я могла повторить каждое слово. Мы ведь общались, разговаривали каждый день, обсуждали, почитая все. И она ни словом не обмолвилась, что что-то происходит. До сих пор, бывает, вспоминаю, перебираю каждый наш разговор. И встречи, довольно редкие, но так ведь у каждой своя жизнь. И ничего. Я положила ожерелье рядом с браслетом, чтобы вновь заглянуть в шкатулку. Там обнаружился еще перстень с крупным красным камнем и тонкая цепочка, медальон. Портрет весьма красивой женщины, которая смотрела строго, будто наперед, подозревая за мной недостойные мысли. Или не мысли. Главное, что под взглядом ее мне было неуютно. И кто это? Моя прабабка? Я пыталась понять, имеется ли сходство, но потом отказалась от мысли. Женщина была одета по моде прошлых лет, а потому волосы ее поднимались белёсою горой, лицо было напудрено, а румянец неестественен. «А я ведь большая уже была, так?» «Так», — согласилась тетушка. «Но я не помню». «Не помнишь. Почему?» «Когда ты родилась, то матушка твоя была еще студенткой и учебу хотела продолжить, а потому привезла тебя сюда». Тетушка явно чувствовала себя виноватой, хотя ее-то какая вина? «Тебе здесь было хорошо с бабушкой. И потом уже Алёнушка решила не забирать. В конце концов, там что? У нее работа, на которой она сутками пропадала порой. А тебя куда?» Я кивнула, чувствуя, как подкатывает горлу ком из слез. «Она приезжала сюда». Часто, так часто, как могла, и деньги отправляла, правда. Тетушка запнулась и нахмурилась. Через меня. Странно, она могла бы и сама, но всякий раз приезжала ко мне и деньги оставляла. Мы никогда-то и не просили, чай не голодаем, но она привозила и просила отвезти. И ты отвозила? Я ездила чаще, мне это было нужно. Помнишь, я про корни говорила? Я уже начала кое-что понимать, а потому наведывалась при каждом удобном случае. Так вот, ты же жила с моей матушкой и выглядела вполне счастливой, а потом она умерла, и Алёнушка тоже. Вместе? В один год. Это был очень нехороший год, и мне казалось, что хуже быть не может. Только подозреваю, что тетушка ошиблась. Еще как может. Всегда может быть хуже. Матушка ушла вслед за Аленой. Помнишь? Смутно. Почему-то все... Я коснулась головы. Путается. Не знаю, будто в тумане. Я вот про то, что жила, то ли помню, то ли нет. То есть что-то помню, а что-то... И как бабушку хоронили, то совсем не помню. Вот. Тетушка кивнула. Она зачаровала тебя. Зачем? Кольцо я так и не решилась примерить. Уж больно темным, кровяным казался камень. Я положила его подле комплекта. И цепочку с медальоном тоже. На обратной стороне обнаружилась надпись, но язык был незнаком. «Что здесь?» «Моему сердцу», — сказала тетушка. «Это старый язык. Его редко используют, но одно время было весьма модно показывать свои знания. Да и дневники часто на нем велись, как бы для избранных». «Ясно. В круг избранных мне пока рановато». Что до матушки, то она почему-то уверилась, будто бы Алёнушкина смерть как-то связана с твоим отцом. Вот и отвела тебя в лес, укрыла, заперла своей силой, а уж путанная память стала побочным эффектом. Вот ведь, так живёшь-живёшь, а потом раз — и узнаёшь. И ты не пыталась его найти? Нет, я поняла, что не хочу, что у меня и без того семьи не осталось, только ты. И как было тебя потерять? Прости. За что? За все, пожалуй. Я после смерти матушки я получила книги и дневники. Тогда-то и узнала, что мы с Алёнушкой пусть и считали себя сестрами, но таковыми не являлись. Последним из шкатулки я достала венец, явно из общего комплекта, тоже сочетание огненных рубинов и прозрачных алмазов. Потом я повторила обряд и повторяла каждый год. Не знаю почему, но я боялась, Маруся. Боялась, что однажды тебя найдут. Отец? Или тот, кто убил мою сестру? Она обняла себя. Эти камни. В шкатулке лежали и деньги, и украшения попроще. Кое-что использовала моя прабабка, кое-что ее дочь... Обе дочери, ибо ту она вырастила как родную. После, так уж повелось, не знаю, может, и вправду проклятие. У них тоже были дочери. И не складывалось оно. Я подняла венец, полюбовавшись сиянием камней. Завораживает и тянет примерить. Но я не стану. Я ведь ученая, а первое, чему нас учили, не примерять подозрительные артефакты. «Я могу почитать те книги?» «Конечно». Тетушка поднялась. «Ты ведь моя племянница все-таки». И в этом я не усомнилась.